Глава 54. Саймон. После пары я иду к Title and Trust Building. Привычно беру кофе в Starbucks, усаживаюсь в кресло в фойе, достаю телефон, включаю, вставляю сим-карту. В 10 отправляю смс-ку. «Здравствуй, принцесса». Она отвечает сразу. «Здравствуй, принц очарования. Как ты?» Очарование как-то не вяжется с моим представлением о себе. Я набираю. «Не могу думать ни о чем, кроме тебя. Сегодня во время пары забыл, какой случай из практики я разбираю. Ты свела меня с ума, леди». Ее ответ. «Не могу говорить. Вечером тоже. Может, завтра?» Я пишу. «Завтра так завтра, моя королева. Все равно скоро у нас будет все время в мире». Я отключаю телефон и зажмуриваюсь. Мы действительно это делаем. На обратном пути я встречаю еще одного своего любимца. Он подходит к школе с противоположной стороны. В другое время я бы скорее кору с дерева грыз, чем остановился поболтать с деканом Комстоком. Но время прятаться и убегать прошло. По крайней мере, я сейчас не в том настроении. Декан, завидев меня, сразу меняется в лице. «Здравствуй, Саймон», — говорит он, и глубже засовывает руки в карманы, видимо, чтобы мне, упаси бог, не пришло в голову предложить ему рукопожатие. «А ты, как я погляжу, полон сюрпризов». Мы не разговаривали с ним с тех пор, как я подал документы на конкурс за считанные часы до конца приема. Жалко, я не видел его физиономии, когда он узнал об этом. «Мне казалось, что мы пришли к взаимопониманию», — говорит он. «Не припомню, чтобы я обещал вам что-то конкретное, декан». «Конкретного не обещал. Но мне казалось, ты понял, что я действую в твоих интересах. С этой твоей грязной историей, хотите сказать?» «Заметь, ты сам так выразился». Я, как и он перед этим, озираюсь, чтобы убедиться, мы одни в холле, и, слегка подавшись к нему, говорю негромко. «Хотите осрамить меня перед факультетом, декан? Такой у вас план?» «Я ведь уже говорил тебе, Саймон, что в случае противостояния между претендентами комиссия будет искать способы избежать конфликта, я помню. Но мы прекрасно знаем, что лучший преподаватель из нас двоих – я. И лучший ученый тоже я. Значит, я больше заслуживаю профессорского места». «Ты имеешь право на свое мнение». «Но это не только мое мнение. По заслугам, декан, исключительно по заслугам. Без сплетен, слухов и грязных намеков». «Саймон, заметь, не я диктую факультету, что им считать или не считать важным». «Да, для этого надо иметь яйца, а у вас их нет». Декан отступает от меня на полшага. «Что ты сказал? Повтори». «Конечно, повторю. Зачем дело стало? У вас, декан, яиц для этого нет». «Надо отдать декану должное. Из него вышел бы отличный игрок в покер». Глаза у него мечут молнии, на скулах желваки ходят, но он все же сохраняет спокойствие, даже усмехается беззлобно. «Друг мой, ты делаешь ошибку, недооценивая меня», — говорит он. Я хлопаю его по плечу. «Забавно. Я как раз хотел сказать вам то же самое.